Маз была полна сочувствия. Воробьев немного угрюм. Он начинает подозревать, что здесь происходит нечто странное. Черт. На деле оба, Воробьев и Бенин, выглядели так, словно только присутствие друг друга удерживало их от того, чтобы прижать Майлза к ближайшей стенке и выкручивать до тех пор, пока из него не прольется хоть какая-то правда. «Если вы закончили, то я провожу вас до ворот», — заявил Бенин. «Да, посольская машина ждет, лорд Фуркосиган», — многозначительно добавил Воробьев. Они всей толпой послушно последовали за Бениным по дорожке, которую он указал. «Настоящей честью для нас была сегодня возможность услышать все эти стихи», — продолжал свою болтовню Майлз. «А как ваши дела, генполковник? Есть ли какой-либо прогресс в вашем расследовании?» Губы Бенина дрогнули в намеке на улыбку. «Само собой, оно не упрощается», — буркнул он. «Держу пари, что нет». К сожалению, а может и к счастью, ни время, ни место не позволяли двум профессионалам из СБ расслабиться и поговорить на чистоту. «О боже!» — воскликнула Масс, и все остановились, чтобы посмотреть на представление, к которому их вывел изгиб тропинки. Небольшая искусственная лощина была окружена леском. В сумерках среди деревьев и вдоль ручейка были разбросаны сотни крошечных светящихся древесных лягушек, окрашенных в разные цвета, словно леденцы, и все они пели. Они выпевали аккорды с безупречной чистотой. Один аккорд поднимался и сходил на нет, чтобы смениться другим. Свечение этих созданий усиливалось и ослабевало в унисон пению так, чтобы развитие каждой чистой ноты можно было проследить не только слухом, но и глазом. Акустика лощины разносила по округе почти что музыку с высокой синергетикой звучания. Мозг Майлза словно впал в ступор на целых 3 минуты в любовании этой абсурдной красотой, пока несколько покашливаний Воробьева не рассеяли волшебство, и их группа не тронулась с места. За пределами купола ночь в центре столицы была теплой, влажной, сияющей розово-желтыми огнями и гудящей живым шумом. Он был везде и действовал на подсознание. Ночь и город, раскинувшиеся до горизонта и дальше. «Я впечатлен роскошью Хаутов, но теперь я осознаю масштабы экономической базы, на которую она опирается», — заметил Майлз Бенину. «Конечно», — ответил Бенин с легкой ухмылкой. «Я полагаю, средний размер налогов на душу населения на Цитаганде вдвое меньше, чем на Барояре. У нас говорят, что император возделывает экономическое процветание своих подданных, словно сад». Бенин был не чужд цитагандийского стремления во всем добиваться превосходства над другими. Дома налоги всегда были предметом споров. «Боюсь, что так», — ответил Майлз. «Нам приходится равняться на ваши вооруженные силы, располагая меньше, чем 1/4 ресурсов по сравнению с вашими». Он прикусил язык, чтобы не добавить. К счастью, это нетрудно. Или что-нибудь еще столь же лживое. «Хотя Бенин был прав», — размышлял Майлз, когда посольский аэрокар поднялся над столицей. Любой затрепетал бы перед огромной серебряной полусферой, пока не посмотрел бы на город, простирающийся на сотни километров во все стороны, не говоря уж об остальной планете и еще о 7 мирах, и не сделал бы несколько простых вычислений. Небесный сад был цветком, но корни его лежали в другом месте. В контроле хаутов и гемов над всеми остальными аспектами экономики. Великий ключ неожиданно показался крошечным рычажком, с помощью которого кто-то пытается сдвинуть этот мир. «Принц Лайк, я думаю, вы оптимист».